Глава 19. Я хотел спросить, что за второй этап эволюции, но существо уже исчезло, и я остался с Прометеем. Мне кажется, или все, что творится вокруг, это какой-то фарс? Ты хоть что-то понял из его слов? Единственное, что я понял, агент, так это то, что вам нужно сосредоточиться на своем развитии. Пока что у вас все получилось слишком легко, и мне кажется, вас это немного расслабило. Я задумался над словами Прометея и был вынужден признать, что это так. И правда, все мои тренировки в этом мире были несистемные, и все мое развитие было настолько рваным, что по большей части его и нет. Да, мой дар прогрессировал, но в итоге, кроме нескольких заклинаний, я ничего не знал. И даже эти заклинания в основном были боевыми, хотя моя магия куда более разнообразна, чем думают все. Прометей, что насчет знаний того антимага, которого мы поглотили? Есть что-нибудь интересное для нас? Достаточно много. Так что советую вам в ближайшие дни заняться развитием источника и в целом дара, тем более учитывая, сколько у нас рабочего материала. Если ты не заметил, сейчас немного не то время, так что с тренировками придется обождать. Но предложение хорошее, и я с удовольствием займусь этим, как только появится немного больше свободного времени. На этом мой разговор с Прометеем закончился, и я вышел из медитации. Глянув на часы, я понял, что прошло всего лишь 15 минут. А значит, у меня еще есть время. Встав на ноги, я выполнил быстрый разминочный комплекс и, выпив еще чашку кофе, спустился вниз и сделал это максимально вовремя. Стоило мне только выйти из казармы, как я увидел Распутина, что направлялся в сторону двери. «Привет, Ярослав», — ректор устало улыбнулся. «Я так понял. У тебя для меня есть что-то важное, да?» «Здравствуйте, господин ректор. Да, кое-что удалось узнать, и думаю, это будет интересно не только вам, но и государю. Пойдемте в беседку, там и поговорим». В беседке мы засели поначалу вдвоем, а через несколько минут к нам присоединился Горький и Джин. Антимаги держались молодцом, однако было видно, что они тоже устали. А с другой стороны, как иначе? Мы уже больше суток на ногах. Даже учитывая тот факт, что мы одаренные, это все равно било по организму. На свой рассказ я потратил немного времени, причем большую часть мне пришлось отвечать на уточняющие вопросы Андрея Михайловича, который словно клещ вцепился в меня, выжимая все, что мог. Наконец-то мы закончили, и я откинулся на спинку лавки, облегченно выдохнув. «Да, Мечников, ты меня не обрадовал, честно тебе скажу», — Распутин покачал головой. «И что мне теперь с этим всем делать?» «Докладывать государю, понятное дело», — я усмехнулся. «Андрей Михайлович, тут от меня ничего не зависит, я лишь передал все, что увидел. Поверьте, мне самому не нравится, что эти твари уводят в плен наших людей. Тем более, что я не совсем понимаю, зачем они это делают». «И это еще одна головная боль, которую придется решать как можно быстрее», — Распутин кивнул. «Позволять тварям уводить наших людей нельзя, чего бы это ни стоило. Ладно, Мечников, сегодня вы все можете отдохнуть. Тем более, что за дело взялись серьезные люди. А вот завтра утром вам всем, наверное, стоит приехать во дворец. Император наверняка захочет лично выслушать вас. Да и не только император, я так полагаю». «А что, есть кто-то еще?» До сих пор молчавший Горький наконец-то подал голос. «Опять какая-нибудь дворцовая интрига намечается?» «Никакой интриги, Андрей. Просто на свет вышли те, кого не стоило беспокоить». Распутин покачал головой. «Но вы все сами увидите завтра. А сейчас отдохните. По вам и не скажешь, что вы одни из сильнейших магов империи. Такое ощущение, что я сейчас нахожусь в компании узников каких-нибудь японских концлагерей». На этом наш разговор закончился. и Распутин направился к своему винтокрылу, оставив нас втроем. «Вот так всегда. Скажет что-нибудь, а ты потом мучаешься, пытаясь понять, что он имел в виду». Андрей слабо улыбнулся. «Ладно, парни, вы как знаете, а я и правда пошел на боковую. Устал настолько, что даже раздеваться лень. Лягу прямо так, в одежде». «Я, пожалуй, тоже присоединюсь к этому», — Джин улыбнулся. «И тебе, Ярослав, тоже стоит отдохнуть. В твоем возрасте такое напряжение может иметь последствия. И довольно серьезные». Попрощавшись, мы направились каждый к своей комнате, и через 10 минут я уже лежал в кровати, прикрыв глаза. Больше всего раздражало, что, несмотря на усталость, я не мог толком заснуть, хоть и понимал, что организм нуждается в отдыхе. В итоге я вновь погрузился в легкую медитацию и от нечего делать начал гонять силу по телу. И только после нескольких минут такого занятия меня наконец-то вырубило. Императорский дворец. Час спустя. «Андрей, ты уверен?» Император смотрел на Распутина-младшего, который только что закончил свой рассказ. «Твари, что бродят по нашим улицам, совсем не похожи на существ, способных построить город». «Так никто и не говорит, что этот город построили они», — ректор пожал плечами. «Может, эти твари всего лишь псы для своих хозяев, вот и все. Мы еще ничего не знаем толком, делать выводы пока что рановато». «И то верно», — император усмехнулся. «Самое главное, что потихоньку Петроград очищается от этих тварей, и порталы потихоньку берутся под относительный контроль. По всей империи гарнизоны тоже приведены в полную боевую готовность и уже начинают потихоньку работать. Главная проблема — это маги. Их очень мало и не хватает». «Магов всегда не хватает, государь», — Распутин пожал плечами. «У нас не так много вариантов решения этой проблемы. Точнее, вариант всего один — сделать ускоренный выпуск из академий. Но в таком случае потери будут не меньше 30%, а то и больше». «Нет, никаких досрочных выпусков. Единственное, что мы можем сделать, — это ускорить учебный процесс. И то это должно быть сделано очень аккуратно». «Я уже занимаюсь этим, государь, так что можете не переживать. Последние курсы всех военных академий будут выпущены на 3 месяца раньше. Это все, что я могу сделать». «И этого будет достаточно, Андрей», — император кивнул. И в этот момент в кабинет вошел Алексей Романович. Бывший император широко улыбнулся и тут же сгреб свои объятия Распутина. «Андрейка, вырос-то как! Уже и не скажешь, что я тебя вот на этой ладони держал!» Бывший император широко усмехнулся. «Какими судьбами здесь?» «Он принес интересные новости, отец». Государь кивнул на свободный стол. «Садись. А ты, Андрей, повтори еще раз все, что узнал от Мечникова». Полчаса спустя. Кабинет императора. «Город, говоришь?» — Алексей Романович недобро усмехнулся. «В принципе, я предполагал, что без стороннего вмешательства не обошлось, но не думал, что это все настолько запущено. И каковы наши дальнейшие действия, сын?» Бывший император повернул голову в сторону Петра. «Нужна разведка, отец». Государь задумчиво постучал пальцами по столешнице. «Мы пока что слишком мало знаем о другом мире и вообще о целях этих фиолетовых монстров. Нужна информация, и чем больше ее будет, тем лучше». «Смотри сам, Петя. Я со своими уже завтра утром начну ставить заплатки на порталы. Так что нужно выбрать несколько штук, через которые будут ходить разведчики». «Разберемся, отец. Не переживай». «Ах, да! Вызови еще того паренька, Мечникова. Хочу с ним лично поговорить». Алексей Романович усмехнулся. «Насколько я понял, он у вас довольно шустрый паренек, а мне нравятся такие». Загородная база Мечникова. Следующее утро. Проснулся я в прекрасном состоянии, и это несмотря на то, что вчерашний день был максимально сложным. Быстро приняв душ, я спустился в столовую, где бойцы уже вовсю завтракали. Первым я встретил отца. Он с полным подносом направлялся к свободному столу. «Доброе утро, Ярослав!» — отец улыбнулся. «Бери еду, садись. Позавтракаем вместе. Уже не помню, когда мы делали это в последний раз». «Доброе утро, отец. Хорошо, сейчас возьму». Быстро взяв на раздаче тарелку с омлетом и кружку с горячим кофе, я направился к столику, за которым сидел отец. Некоторое время мы говорили о пустяках, старательно обходя события, что происходили сейчас. «Сын, каковы твои дальнейшие планы? Все же рано или поздно все устаканится, а тебе все еще 18 лет, если ты не забыл». Отец улыбнулся. «Я не смотрел пока что настолько далеко. Возможно, я продолжу учебу, а может, начну расширять свое дело. Броня у меня получилась отличного качества, а значит, можно продолжать. А в целом, мне пока что хочется просто жить, пап, чтобы когда-нибудь в старости было что вспоминать». Я не стал говорить о том, что у нас всего лишь полгода, а потом грядет еще один катаклизм. Да и как бы я объяснил свои знания? Поэтому ответил максимально банально, тем более, что в какой-то мере я именно этого и хотел, учитывая, что у меня никогда не было нормальной жизни. «Хорошая цель», — отец кивнул. «Я рад, что ты не озлобился на мир, хотя чаще всего молодые люди твоего возраста именно так и реагируют на проблемы». «Ну, видимо, я неправильный молодой человек», — обратив внимание на Логинова, который только что вошел в столовую, я ему кивнул, мол, присоединяйся. «А ты, отец, пока еще не нашел себе новую избранницу?» «Как видишь, у меня не так много свободного времени», — он тоже усмехнулся. «Однако твоя идея все больше и больше мне нравится. Поэтому, когда все успокоится, я и правда попробую найти кого-то себе. Вот только почему-то мне кажется, все это будет очень нескоро». Я чуть было не ляпнул о том, что он полностью прав, но вовремя остановился, и все благодаря Логинову, который наконец-то присоединился к нам. А за ним буквально через несколько минут пришли Горький и Джин, оба посвежевшие и довольные. Через 5 минут наш стол был полностью завален едой, и начался другой разговор. «Яр, ты в курсе, что мы после завтрака едем во дворец?» — первым заговорил Горький. «Мне с утра уже звонил Распутин, сказал, тебя там ждут». «Если надо, тогда поедем», — я кивнул. «Только дай нормально доесть, а то, чувствую, во дворце нас вряд ли будут кормить». «Ешь, конечно, даже император не может запретить антимагу порадовать свой желудок», — Горький хмыкнул. «Тем более, что нас никто и не торопит. Мы все успеваем». Час спустя. В итоге мы не только позавтракали, но и переоделись. И, загрузившись в вепре, направились в сторону столицы. По дороге мы не увидели ни одного фиолетового. Видимо, ночью маги трудились в поте лица. Только разрушения свидетельствовали о том, что вокруг творится что-то дикое. Помимо меня, Горького и Джина, в машине были еще Алабаев с Логиновым. Эта парочка наотрез отказалась выпускать меня одного, мотивируя это тем, что они мои подчиненные. Пришлось согласиться, а также уступить место за рулем Логинову, а самому сесть сзади в салоне. На этот раз дорога заняла у нас в 2 раза меньше времени, и через 1,5 часа мы уже были на Дворцовой площади. Ее уже успели очистить, как и ближайшие улицы. Единственное, что сразу бросалось в глаза, это было огромное количество бойцов, которые небольшими кучками стояли то тут, то там. Притормозив прямо возле главных ворот, мы выгрузились из автомобиля и подошли ко входу, где нас тут же остановили императорские гвардейцы, чтобы проверить документы. Горький тут же ловко достал из кармана какое-то удостоверение, и через минуту мы уже были внутри дворца. На мой немой вопрос он лишь усмехнулся. «В свое время Распутину удалось пристегнуть меня к своей службе. Правда, в качестве внештатного сотрудника. Вот и обзавелся корочками. Пошли уже. Нас ждут в императорском кабинете». Поднявшись на 2-й этаж, мы подошли к уже знакомой двери и, постучав, дождались громкого «входите». «Добрый день, Ваше Императорское Величество!» Мы дружно поклонились императору, а еще я увидел высокого человека с седыми висками, который был удивительно похож на императора. «Добрый день, господа!» — император улыбнулся. «Знакомьтесь, мой отец Алексей Романович, маг ранга повелитель и один из 10 хранителей империи». Слова императора были сродни хорошему такому удару по голове. «Маг ранга повелитель? Это что еще за зверь такой? Почему я впервые о таком слышу?» Да и судя по лицам моих товарищей, Горький с Джином тоже не подозревали о существовании такого персонажа. «Вот зачем ты, Петр, сразу все вывалил?» Алексей Романович усмехнулся. «Парни молодые, не привыкли они еще к тому, что мир намного сложнее, чем кажется. Вы не стойте, ребят, садитесь. Разговор нам предстоит долгий». Мы послушно уселись на свободные стулья и стали ждать, что будет дальше. Отец императора некоторое время просто молча рассматривал нас, а потом продолжил. «Итак, с вами всеми я заочно знаком. А теперь уже и лично», — он усмехнулся. «Долго говорить не буду. Перейду сразу к самому важному. Из всех магов империи вы, пожалуй, одни из самых уникальных бойцов. И в связи с этим я бы хотел узнать, готовы ли вы на поход в другой мир?» «Сложно ответить вот так сразу, Алексей Романович». Я спокойно смотрел в глаза бывшему императору. «Я уже был там, и поверьте, несмотря на мою силу, я прекрасно понимаю, что выжить там будет сложно. Даже если нас будет трое, это не сильно улучшит ситуацию». «А я говорил тебе, отец, Ярослав хоть и молод, но не глуп», — император усмехнулся. «Любой бы на его месте ответил бы «да, конечно», а он раздумывает». «Петр, я прекрасно помню твои слова». Бывший император сверкнул глазами, и государь тут же сделал вид, что его тут не существует. «А ты, Ярослав, не переживай. Никто не собирается отправлять вас туда в одиночку. Я тоже пойду с вами. Да и не только я. Нас будет ровно 10. Для первичной разведки этого точно хватит. У нас есть неделя, и сейчас мне нужно лишь ваше первичное согласие. Я должен понимать, как собирать группу». «Тогда я не против», — я пожал плечами. «Тем более, что я сам хочу узнать, кто эти твари и зачем они появились в этом мире». «Ну вот и прекрасно», — Алексей Романович широко улыбнулся. «А теперь я хочу услышать о том, как ты погулял в другом мире, парень. И чтобы как можно больше подробностей, я страсть, как это дело, люблю». Я тяжело вздохнул, понимая, что отвертеться не получится, и медленно начал говорить. Букингемский дворец. Император смотрел на своих советников, и рука сама собой тянулась к широкому клинку. Эти напыщенные лорды только и умели, что драть глотки на собраниях, а когда дело дошло до реальной проблемы, то ничего толкового предложить не смогли, постоянно кивая друг на друга, перекладывая ответственность. «Господа!» — император не выдержал. «Может, хватит орать? Я хочу услышать нормальные предложения, а не глупости, которые вы сейчас несете». «Предлагаю собрать великий круг малефиков, государь!» Один из старейших лордов, герцог Йоркский, впервые за все собрание заговорил старческим скрипучим голосом. «Эта толпа идиотов не способна ни на что. Тут нужны крепкие бойцы, те, кто не побоится пролить кровь невинных людей». После слов старого герцога замолчали все, удивленно смотря на него. Но старику было плевать. Он давно перестал бояться кого-либо, и именно за это император и ценил его. Тем временем герцог продолжил. «Вы все упустили из виду тот факт, что эти порталы — не только катастрофа для нашей империи, но и возможность...» — он неожиданно усмехнулся. «Возможность наконец-то занять свое место в этом мире. Место, которое мы заслужили по праву».